11. Совокупное действие трех божественных лиц, или образец, данный в Троице, не может найти своего выражения в нынешнем состоянии человечества, ни в языческой розни, ни в магометанском господстве, и совершенно противоположен буддийскому нигилизму, нирване, пустоте, бездействию. Если бы признать вместе с магометанами сущностью божества, господство или власть, то должно бы было признать вместе с тем детское состояние человечества, ссоры и рознь, то есть такое состояние, при котором необходимо принуждение и наказание, постоянным, вечным. А между тем в понятии Бога как любви заключается требование самостоятельности от его служителей, ибо без самостоятельности не может быть любви, а будет только страх. Надо иметь слишком низменное понятие о божестве, чтобы приписывать ему такое свойство, которое мы осуждаем даже в людях. Нельзя не заметить, что приписывание Богу наименований «господин», «владыко» осуждалось некоторыми отцами церкви. Власть есть тяжелая обязанность, вынужденная временную необходимостью. Не увлекаться властью даже не добродетель. Точно так же и правосудие нельзя признать сущностью божества. Бог, говорит Климент, благ сам в себе, правосудие же, напротив, обусловливается отношением Бога к миру, а потому временное состояние, вызванное нашими грехами, нашим несовершеннолетием, нельзя считать постоянным свойством Бога. Не давали же мы клятвенного обета всегда быть достойными наказания и действовать только по принуждению. Климент Александрийский, около 150-го, около 215-го, философ и богослов, один из руководителей богословской школы в Александрии, широко использовал древнегреческую философию для обоснования христианства. В трех своих сочинениях «Увещание к Эллинам», «Строматы» и «Педагог» пытался создать собственную теорию взаимного согласия религии и науки, веры и знания, в определенной мере близкую Федорову. Тем не менее, правосудие, как и власть, имеют для нас важное значение. Если человечество не достигнет совершеннолетия, то люди, как несовершеннолетние, как дети, будут строго наказаны. Русский народ с глубоким смыслом называет одни преступления, как вызванные голодом, самозащитой и тому подобное, несчастьями, другие же — шалостями. Шалят, например, на больших дорогах, шалят, можно сказать, в настоящее время в банках. Эти шалости преступления, ужасные по своим последствиям, по своим побуждениям, совершенно детские. Впрочем, преобладание детей, вообще детского, над отцами и вообще отцовским, можно считать характерную чертою настоящего времени. Всякое уважение к высшим считается теперь пороком, и, напротив, дерзость признается доблестью. Будет совершенно согласно с мыслью народа сказать, что несчастны и те, которые принуждены налагать наказание. Несчастны и мы, для спокойствия, для ограждения коих существует наказание. Государство с его юстицией, полицией есть печальная необходимость, а потому христианство есть печалование, а духовенство — печальник за подсудимых виновных. Когда же оно, духовенство, само начинает судить? Тогда из православного делается католическим. Институт присяжных, литературная гласность — есть только искажение печалования. Мировая скорбь есть также печалование за всех страждущих и умирающих. И эта скорбь не остается только чувством, не может им оставаться, а переходит, должна переходить в дело. Деловое выражение мировой скорби есть всеобщее воскрешение. Пока единство человечества не имеет выражения в действии, пока человечество не сделает предметом своей деятельности всеобщего воскрешения, пока не признает его долгом, до тех пор деятельность человечества будет проявляться во взаимном истреблении, потому что ей нет иного исхода, нет другого поприща, достаточно обширного, и до тех пор люди будут нуждаться в уголовном суде, этом по одним подобии, а по другим оригинале страшного суда. Пока не исчезнет убийство, не исчезнет и его необходимое следствие суд земной, а также и апелляция на земной суд к суду небесному. Словом, пока у человеческого рода нет общего дела, силы его будут поглощаться делом общественным, которое требует разделения партий борьбы. Итак, если власть временна, а правосудие — не бесцельное возмездие, то обе эти силы могут иметь только педагогический характер. Назначение их — руководить, исправлять и привести, наконец, человека к сознанию долга. Но прежде всего сами руководители должны сознать, в чем заключается долг, какое воспитание и образование они должны дать руководимым ими. То ли, которое, лишая нас детской чистоты, не выводит из несовершеннолетнего детского состояния, а оставляет в вечном ребячестве, то есть в подчинении слепой, естественной силе, в вечной борьбе с себе подобными и в постоянной опеке. Или же то, которое на сохранение детской чистоты, любви к отцам, основывает достижение совершеннолетия. Если мы приложим христианский критерий к нынешнему состоянию общества, и не в действительном состоянии, а именно в идеальном его представлении, приготовлять к коему воспитание считает своей целью, то найдем, что это общество, утратив детскую чистоту, тем не менее осталось и будет ребяческим, и притом решительно во всех отношениях. Ибо нельзя назвать совершеннолетним общество, которое не может обойтись без надзора, принуждения и наказания. Нельзя назвать совершеннолетним то общество, которое, не имея средств против неурожая, хотя и изучает природу, применяет свои познания к производству ненужных вещей, для коих высшей похвалой служит выражение «точной игрушечка». Общество в настоящем своем состоянии основывается на ограничении родственных чувств. А между тем, если родственному чувству, сыновнему или отцовскому, не будет открыто всемирное дело, то оно будет проявляться в ущерб другим и всему обществу, за неимением лучшего, в деле добывания средств наслаждения для своих ближайших. Общественное же дело будет заключаться в подавлении этих, вызванных, однако, родственным чувством, противообщественных поползновений. Говоря это, мы разумеем все противообщественные и вообще преступления, совершаемые не из личных, а из семейных, родственных выгод. Таким образом, общество внутри себя карает за то самое, что позволяет себе делать с другими обществами, если не составляет с ними союза штатов, имеющего над собою еще высшую власть. Существование общества требует пожертвования интересами родства, потому что дело общественное и родственное не совпадают. Общество или общественная сила, блюдущая за сохранением мира между родами, потому только и существует, потому только и нужна, что роды или семьи не сознают своего всемирного родства, а потому и не имеют всемирно-родового дела. Так что если бы общественная власть, наскучив ролью блюстителя мира и порядка, получив отвращение к дрязгам, которые она обязана разбирать в качестве судьи и за которые должна наказывать этих недорослей, пожелала бы найти средства, могущие избавить ее от роли дядьки, то другого средства она не могла бы отыскать, кроме всемирного дела, в котором родственные чувства нашли бы исход. Ибо все преступления — суть только расходования по мелочам силы, естественно назначенной на восстановление всемирного родства. В образовании братства отцов для воспитания сынов и братства сынов для воскрешения отцов состоит естественный ход воссоединения родов. Государство возникло как чрезвычайная мера против опасности взаимного истребления родов, или же в виде защиты одной группы родов против другой, соединившейся для истребления или порабощения. Государство необходимо, пока не образовалось всемирное родство. Несознательно дело всемирного родства и началось уже, но в искаженном пока виде. Против выраженного здесь узкого понимания общества, состоящего будто бы из недорослей, нуждающихся в постоянном надзоре и, следовательно, в дядьках, которые наказывали бы их за шалости и разбирали их дрязги, могут возразить, что в обществе есть и другие дела. Есть промышленность, которая производит не одно необходимое, и говорят это ей в похвалу, потому что только варвары и дикари ограничиваются необходимым, да и у тех можно заметить стремление к излишнему и ненужному. То есть производят те самые безделушки, которые порождают дрязги в обществе. Есть в обществе цивилизованном науки, и, между прочим, наука, изучающая общество, то есть это знание или теория дрязг, как одной из функций этого общества, ибо оказывается, чем особенно восхищаются в наше время, что и эти дрязги совершаются правильно, сделались, следовательно, недугом уже хроническим. Есть еще естествознание, изучающее природу, и не бесплодно, ибо вся промышленность, производящая по преимуществу ненужное, в естествознании находит средства для своего развития, для улучшения своих произведений. Есть искусство, дающее художественную форму той самой общественной действительности, которая здесь описана не художественно. Изображая ее, художество или восхищается мнимыми достоинствами описываемого, или же хочет показать, будто под действительным смехом скрывается сокрушение о пороках, искоренение которых, хотя и желательно, но не улучшило бы общество, ибо само оно есть искажение родства. А такое искажение есть существенный недостаток общества. В идеальных построениях общества этот недостаток не уменьшается, а еще более усиливается. И потому идеальные построения оказываются хуже действительности. В них опека доводится до минимума, но при этом забывается, что граждане, то есть недоросли, не сделаются совершеннолетними от снятия с них опеки и даже не могут ими сделаться, ибо общество, как неродство, не может дать им дело, в котором проявилось бы их совершеннолетие, так как промышленность, искусство, наука — в ее искусственных опытах, и как знание для знания, все это должно быть отнесено к разряду игрушек, игр, то есть к подражаниям природе, к предположениям, мыслям, а не к делу. Поэтому, если заканчивая возражение против выраженного здесь узкого понимания общества, укажут на философию, которая, отвергая родство даже в Боге, для человечества считает родство неисполнимым и ненужным, как и в природе признает неродственность неискоренимую, то в этой философии, как мысли общества, отказывающегося от дела, можно видеть только желание остаться при своих игрушках и при представлении лишь всеобщего единства, если не считать попытки третейского суда над народами за попытки осуществления всеобщего единства в узком смысле. Но если эти попытки и осуществятся, то сварливость, этот неиссякаемый источник, служащий в государствах для утоления жажды правосудия, жажды, обеспечивающей этому источнику вечное в них, в государствах, существование, не уничтожится, а получит лишь иной исход. Общество со всеми его принадлежностями можно уподобить блудному сыну родового быта, которому оно и должно возвратиться. Но этот блудный сын не бесплодно провел годы своего скитания. И он в силах уже преобразовать старый родовой быт во всемирное родство. Родство есть то, что наиболее известно, наиболее доступно людям, даже именно то, что наиболее затрагивает человеческое сердце. Ибо для отцов это вопрос о судьбе их сынов, а для сынов — вопрос о судьбе их отцов, куда входят вопросы о братстве или вообще о причинах неродственных отношений людей между собой, а также вопросы о хлебе насущном, о здоровье для всех, о смерти, или вообще вопрос о причинах неродственного отношения природы к нам и о нашем искусственном к ней отношении, ибо естественно для человека было бы только обращение неродственной силы естества природы в родственную. В человеке и начался уже переход естественной слепой силы в сознающую родство, в силу родственную. Несовершеннолетие рода человеческого ни в чем так не выражается, как в суеверном преклонении пред всем естественным, в признании за слепою природою руководство разумными существами, естественная нравственность. И в таком состоянии несовершеннолетие или детство находятся не дикари, не молодые народы, а устаревшие, вовсе не замечающие своего суеверия и даже гордящиеся своею свободою от суеверий. Так было в древней истории, так происходит и в новой, и такое детское состояние начинается обыкновенно в эпоху падения народа, хотя самому народу оно и представляется процветанием. Настоящее детское состояние Западной Европы есть тоже язычество, но только секуляризованное, начавшееся с эпохи так называемого Возрождения. К естественному, пред которым суеверно преклоняются, относится и смерть, страх пред которую заставляет, наконец, призывать ее как освободительницу от этого мучительного страха, писать ей гимны, прославлять ее, певцы смерти Леопарди, Дранмор, Акерман и другие. И хотя природа признается смертоносную, саморазрушительную силою, но не потому, что она слепая. А между тем, может ли слепая сила привести к чему-либо другому, кроме смерти? Слепою силою люди признают природу даже тогда, когда и себя не исключают из нее, и вместе с тем считают смерть каким-то законом, а не простою случайностью, водворившуюся в природе вследствие ее слепоты и ставшую органическим пороком. А между тем смерть есть просто результат или выражение несовершеннолетия, не самостоятельной, не самобытной жизни, не способности к взаимному восстановлению, или поддержанию жизни. Люди еще недоросли, полусущества, но полнота личного бытия, личное совершенство, возможно только при совершенстве общем. Совершеннолетие есть и безболезненность, бессмертие. Но без воскрешения умерших невозможно бессмертие живущих. Чтобы судить о глубине нашего нравственного упадка, достаточно сказать, что уже не различают естественного для слепой силы от того, что естественно для человека. Это и значит, что остаются в детском состоянии, но лишенном детской чистоты. Самоисправление же, в коем дается обет при крещении, состоит в достижении совершеннолетия при сохранении этой чистоты, и даже для одного этого, для сохранения детской чистоты, необходимо достижение совершеннолетия.